И мы можем вести свой рассказ голосом, который, будучи спокойным, но в то же время решительным и уверенным, с самого начала устраняет реальную, иначе опасность таких возражений. Одним словом, Лаван, сын Вафуиила, в течение первых 7 лет службы у него, Иакова, стал снова отцом, причем отцом сыновей. Богатейшему этому человеку была возмещена его неудачная и явно отвергнутая некогда жертва — младенец в кувшине, и возмещена не просто, а в тройном размере, ибо 3 раза подряд, на 3, 4 и 5 году службы Иакова, Адина, невзрачная жена Лавана, зачинала, затем с гордым покряхтыванием вынашивала плод, нося на шее символ своего состояния, полый камешек, внутри которого перекатывался еще один меньший, наконец, с воем и молитвами разрешалась от бремени в доме Лавана, и в его присутствии, стоя на коленях, под которые подкладывали подлы кирпича, чтобы ребенку было просторнее перед вратами ее чрева, и одна повитуха охватывала ее руками сзади, а другая сидела на корточках при вратах. Роды проходили благополучно, и, несмотря на пожилой возраст Адины, не осложнялись никакими опасностями для ее жизни. Каждый раз ставилось угощение красному нергалу. Его задабривали пивом, полбинными хлебами и даже приносили ему жертву овец, чтобы он запретил 14 своим слугам-хворобоносцам вмешиваться в это дело. Поэтому ни в одном из 3 случаев внутренности роженицы не переворачивались, и ведьме Лабарту не приходило в голову запереть ее чрево. Родила она 3 здоровых мальчиков, чья неугомонность превратила давно уже скучный Лаванов дом в подлинную колыбель жизни. Одного назвали Беором, 2-го — Алубом и 3-го — Мурасом. Естеству же Адины эти непрерывно следовавшие друг за другом беременности и роды не только не повредили, но даже пошли на пользу. Она казалась после них даже моложе и не такой невзрачной и старательно украшала себя повязками, поясами, ожерельями, которые Лаван покупал ей в Харане-городе. Заскорузлое сердце Лавана радовалось. Он сиял, насколько это было ему дано. Параличное отвисание уголка рта не придавало теперь его лицу кислого выражения, а приобрело вид сытой и самодовольной усмешки. Если соотнести процветание его хозяйства, прекрасный ход его дел со счастливой плодовитостью его чресел, с милостивой отменой проклятия, так долго тяготевшего над его домом из-за ошибочной религиозной спекуляции, то его напыщенность довольно понятна. Он не сомневался в том, что, как и все его счастье, рождение сыновей теснейшим образом связано с близостью и причастностью к дому Иакова, с благословением Ицхака, и был бы очень несправедлив, если бы сомневался в этом. Даже если брачную деятельность супругов, снова открыв, творила их плодовитости, оживила их собственное, особенно Лавана, приподнятое настроение, то поскольку поднялось оно благодаря деловым успехам племянника, конечной причиной этого плодотворного оживления был, разумеется, Иаков. Но это не мешало Лавану гордиться собой, ведь это он сумел так ловко, искусно и мудро привязать к дому носителя благословения, нищего беглеца, от которого явно исходило преуспеяние, куда бы он ни подался, желал он этого или нет. А что он не так уж сильно желал отцовского счастья своему дяде, Лаван заключил из той сдержанности, с какой Иаков счел нужным выразить ему свою радость и восхищение по поводу рождения Беора, Алуба и Мураса. «Скажи мне, племянник и зять», — говорил в таких случаях Лаван, когда верхом на вале приезжал в поле поглядеть на стада, или когда Иаков навещал усадьбу, чтобы отчитаться, — «скажи, разве я не счастливец? Скажи, улыбаются боги Лавану или нет, если на старости лет они дают мне силу зачинать сыновей, и моя жена Адина родит их одного за другим, хотя она уже казалась невзрачной?» «Ну что ж, радуйся», — отвечал Иаков, — «но ничего такого уж особенного для нашего бога тут нет. Аврааму было 100 лет, когда он родил Ицхака. А у Сары, как известно, давно уже прекратилась обыкновенная женская, когда Господь уготовил им этот смех». «У тебя есть неприятная привычка», — говорил Лаван, — «умалять большие дела и отравлять человеку радость. «Нам не подобает, — холодно возражал Иаков, — поднимать слишком большой шум из-за удач, которые мы вправе поставить себе в заслугу».